Он сочувственно улыбнулся, а мне вдруг подумалось, не воровка ли его жена Марта, которая наверняка делает покупки в этом же универмаге. Придя в редакцию, я поздоровался с Джули, сидевшей за коммутатором. Она сообщила, что Джин до сих пор не пришла. Я ответил, что знаю, и прошел в свой кабинет. Мне оставалось надеяться только на Вебера. Если он подведет, придется идти к Мейеру и брать взаймы под 60%. Вебер позвонил, когда я просматривал почту. «Вышла дурацкая история», — сказал он голосом бывшего копа. «Вчера ночью кто-то забрался в наш офис и унес несколько папок. В одной из них было досье на Горди». Я так судорожно стиснул трубку, что у меня побелели суставы пальцев. «Вы не можете вспомнить, что там в этом досье?» «Послушайте, у нас 15 тысяч конфиденциальных досье. Джек Уэлш собирал материалы на Горди 8 месяцев назад, а месяц назад уволился. Я читаю досье только в случае необходимости». Не прозвучала ли в его голосе нотка фальши? «А где сейчас Уэлш?» «Вот уж этого я не знаю. Работник он никудышный, и мы с радостью избавились от него. И вообще, чего вы так интересуетесь, Горди? Зачем он вам понадобился?» «Что думает о краже полиция?» Он хрипло рассмеялся. «Я о ней не заявил. Копы меня не любят. Да и что толку? Тут сработал профессионал, а против них полиция вообще ничего не стоит». «Но зачем понадобилось красть папки?» Он помолчал, потом снова заговорил. «Я доложил об этом Чендлеру, и он согласен, что не следует в это дело впутывать копов. Вы не ответили на мой вопрос. У вас пропало 10 папок, значит, хотя бы в одной из них могло быть очень важное досье. Наверное, их украл какой-нибудь псих. Слушайте, у нас здесь уйма работы. Может, поговорите с мистером Чендлером, раз вас это так интересует?» С этими словами он повесил трубку. Я положил трубку, немного подумал, а потом снова набрал номер телефона Вебера. Отозвался женский голос. «Сыскное бюро «Алерт». Что вам угодно?» «Говорят, из адвокатской конторы Труман и Лейси. Нам сообщили, что у вас работал мистер Джек Уэлш. Мы выясняем некоторые аспекты завещания, которые касаются его личности. Не могли бы вы дать нам его адрес?» Она ответила без малейшего колебания. «Сожалею, но здесь явная ошибка. У нас таких нет и никогда не было». Я положил трубку. Теперь я был в полной уверенности, что Вебер лгал мне.